дорогие читатели. Один молодой человек написал мне любопытное письмо. Мы его сейчас зачитаем. Вопросы к верующим. Вы знаете, я даже не стал эти вопросы читать. Мне было интересно, и сейчас интересно, как я на них отвечу без подготовки. В настоящий момент это будет вот такой ответ. Потом, может быть, это будет несколько другой ответ, более развернутый, с более глубоким пониманием. Кто знает. Но мне интересно, вот я сейчас бы хотел ответить на эти вопросы. Итак, письмо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Может быть, вам покажется наглым это письмо. Да я решил, что можно попробовать. Дело в том, что иногда пишут атеисты у себя в пабликах, в группу ВКонтакте. Я нашел в одном из самых многочисленных пабликов 50 вопросов для верующих. Они покажутся вам бессовестными, но зато вы сможете отчасти узнать, почему христианский мир так рушится. Ведь отчасти виной этому служит увеличение количества неверующих, которые задают неудобные вопросы. Итак, первый вопрос. Если Бог – апогей любви, зачем Он создал ад, сбросив его в огненную пучину свое чадо? А кто знает, вообще есть ад или нет? Это вопрос. Ад создал не Бог, а ад создали священники для воспитания паствы. То есть притчи, мифы об аде – это больше народное творчество, чем, скажем так, реальность. Человек, вот душа которого отягощена грехами, попадает в те слои тонких планов, которые, скажем так, не так комфортны. Но так как нам отрисуют сковородки, щипцы, черти и прочее, это все больше человеческая логика. Это первое. Второе. Вот представьте, зачем Бог создал кювет и аварию, если все ездят на машинах? Зачем Бог создал катастрофы? Зачем Бог сделал так, что если на 150 километрах повернешь руль, то будут большие проблемы? Почему Бог такой жестокий? Вот приблизительно так я воспринимаю этот вопрос. Есть законы вселенские, созданные Всевышним. По этим законам мы живем. И если человек нарушает правила дорожного движения и получает проблемы, причем тут милосердие Бога или его агрессивность, это правило, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому если человек грешил, то поскольку его душа несет всю информацию, как компьютер с неограниченной памятью, то, естественно, получает соответственно своему поведению, своим мыслям и всему, соответственно, воздаяние и в загробном мире, и в следующей жизни. Поэтому, я думаю, тут нужно говорить не о милосердии Бога или о его жестокости, а в определенных законах вселенских, по которым живет наша душа, и не более. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Ну, понимаете, всемогущество мы воспринимаем по-разному. Это первое. Насчет страшного суда. Почему страшный? Он уже идет, то, что называется страшный суд. На суде оценивается прошлое поведение, поступки, чувства каждого человека. Соответственно, этому он получает свое воздаяние. Почему говорят, что будет воскресение мертвых, и потом будет высший суд? Если буквально понимать, то дело кончится сказками. К чему сейчас религии приходят? А если понять, что образные, мифологические образы, притчи дают как бы общее представление о законах вселенских и о том, что произойдет, тогда будет все выглядеть несколько по-другому. Вот люди спрашивали, а не воскрес ли это Илья Пророк, глядя на Иоанна Крестителя? А Христос им говорил, что Илья Пророк воскрес, но вы этого не заметили. Я сейчас не могу точно цитировать Библию, но смысл в том, что под словом «воскресение» 2000 лет назад люди подразумевали реинкарнацию человека. И когда речь идет о воскресении всех мертвых, скорее всего, это всего-навсего открытие информации о прошлых жизнях. То есть человек во всех двух воплощениях открывается подсознание и открывается весь тот багаж, который он нес не только в этой жизни, но и в прошлой. Вот это, в принципе, называется высшим судом. В переводе на научный язык, я думаю, это выглядит так. Открывается подсознание, идет мощное ускорение всех процессов, об этом, кстати, в Библии сказано. И, соответственно, тот человек, который шел в правильном направлении, достаточно быстро преодолеет свои черные пятна и грехи. А тот, кто пошел в неправильном направлении, даже имея запас какой-то прочности, он все это быстро сожжет. Поэтому я думаю, что если говорить о высшем суде, то образно эту ситуацию можно сравнить с мудрым родителем, который гуляет с ребенком. Ребеночек копается, гуляет, что-то смотрит, родитель наблюдает за ним, но не хватает его за руку, не приказывает, потому что у ребенка должна развиться своя воля, свои желания, свое умение реагировать на мир. Но если, скажем так, родитель видит, что ребенок делает ошибку, он дает ему какие-то знаки, напоминает. Если ребенок упорствует в своем неправильном поведении, то родитель может его нашлепать, потому что он понимает, что будут проблемы. Поэтому развитие ребенка подразумевает управление им незаметное, возможность ему раскрывать свои желания и способности, но при этом рано или поздно где-то есть ситуации, когда ребенку нужно остановиться и слушаться родителя. Другой пример. Человек ходит с собачкой без поводка. Собачка бегает, веселится, радуется. Появилась какая-то опасность на горизонте. Человек надевает длинный ошейник, длинный поводок, чтобы собачку уже, если что, сказать, остановить, чтобы далеко не убежала. Вдруг человек смотрит, большие злые псы подходят ближе. Он уменьшает, укорачивает поводок. А когда совсем большая опасность, тогда он берет собачку на руки. Так вот, если есть сначала свобода воли у нее, то в конце свободы воли практически нет. То есть она должна, чтобы выжить, беспрекословно слушаться хозяина. Так вот, то, что мы называем страшным высшим судом, судя по всему, это такой контакт с высшими планами, где человеческая воля будет на какое-то время минимальной, и нужно полностью принять божественную волю и следовать ей просто, чтобы выжить. А божественная воля, божественные законы – это законы любви. Вот приблизительно как выглядит высший суд. То есть периодически, как бы по пульсации, любой человек рано или поздно начинает делать ошибки, и где-то он должен... Любая гитара, на ней играешь, она расстраивается. Периодически нужно настраивать в соответствии с камертоном. И любой живой организм также увлекается своими проблемами, делами, увлекается и забывает о том, что воля Всевышнего помогает ему выжить. И через любовь он получает энергию жизни. И когда какое-то время происходит, когда человеческое общество достаточно далеко уходит от Бога, вот тогда звенит камертон, и тогда начинается высший суд. Кстати, в Ведах написано об этом, что периодически Кришна, когда начинается безбожие и забывает о нравственности людей на земле, приходит и наводит порядок. Периодически. Но в христианстве дело в том, что все развивается циклично. Поэтому периодически появляются цивилизации, погибают. Периодически человек воплощается на земле. Периодически то, что называется, происходит на земле высший суд. Но в христианстве, по различным, я не буду сейчас эти причины говорить, выгоднее было признать, что человек только один раз живет, ну, наверное, чтобы повысить ценность жизни, и что один раз только будет высший суд. Но от этого, в принципе, мало что меняется. Высший суд уже сейчас начинается, потому что идет ускорение всех процессов, и каждый человек определяется, или он потушит весь негатив, или он, наоборот, сумеет превозмочь негатив и пойдет в правильном направлении. Все от нас зависит. Почему некогда сотворивший все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Еще раз. Почему некогда сотворивший все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Потому что у нас есть свобода воли. Дело в том, что обычно человек начинает верить в Бога тогда, когда ему плохо. Когда ему хорошо, он о Боге забывает. Поэтому пока люди страдают, мучаются, так сказать, формируют культуру, сначала вера в Бога, потом культура, потом цивилизация, выживание, и вот вдруг наступает благоденствие. И вдруг начинает слабеть религия, потом начинает деградировать культура, а потом погибает цивилизация. Поэтому вербочки, иконки, вся церковная атрибутика – это форма. Не страшно, что это есть. Страшно, когда уходит содержание, и форма подменяет содержание. Вот тогда это проблема. Мы сейчас видим, что религия превращается в театр. То есть по форме все играет, а содержания уже нет. То есть актер стал персонажем. Актер заигрался так, что стал персонажем, забыв о том, что он актер. Содержание ушло, форма осталась. Поэтому, когда говорят, вот, почему Бог допускает такое зло? Бог не делает зла. Зло делает человек несовершенный. Говорят, вот Бог создал дьявола, а дьявол ему не подчиняется. Дьявол человек создал. Дьявол живет в душе человека. Дьявол – это тенденция отречения от Бога. Поэтому, почему сваливать на Всевышнего то, что мы делаем сами? Это наша слабость, наше нежелание развиваться, наше неумение любить. Отсюда и появляются вот такие чисто по форме обряды, какие-то знаковые события, за которыми уже часто ничего не стоит. Может быть, это люди поджигают свечки в Иерусалиме, а не Бог? Понимаете, я озвучу только то, что я слышал. Но есть книжечка такая, небольшая, где говорится о благодатном огне. О том, что обыскивает только снаружи человека, который туда заходит. Когда он туда заходит, никто там не находится и не присутствует. А там есть интерьер, есть иконка, за которой, если ее отвернуть как ставню, находится лампада, и от нее загорается благодатный огонь. И когда разговор шел о том, что нужно об этом все-таки рано или поздно сообщить людям, было сказано, что нельзя терять, отнимать у людей веру и надежду. Это с одной стороны. С другой стороны, когда огонь появляется, перед этим всполохи, как вспышки фотоаппарата. Хотя никто фотоаппарата со вспышкой не держит. То есть какие-то явления происходят. Это второе. Третье, я слышал о том, что действительно благодатный огонь сходил. И даже когда одно время там нарушено было таинство ритуала, благодатный огонь не сошел в самой кукле, а ударил в столб, который треснул. Но было предсказано, что когда благодатный огонь перестанет снисходить, тогда начнется конец света. И когда он перестал появляться, решили людей, опять же, в угоду чистой логике, не пугать, не волновать, а стали продолжать как бы эту традицию уже искусственно. Но есть еще один момент чисто логический. Я читал это в одном из журналов. Раньше благодатный огонь сходил в течение нескольких часов. Иногда до вечера ждали. Но как только российская телекомпания выкупила только один час с начала нисхождения благодатного огня, он точно по расписанию в течение часа появляется. Но есть основания. А как же умывают огнем этим, показывают? И не, он никого не опалит в этот момент. Дело в том, что мы не знаем, насколько, и не узнаем пока, наверное, есть вещи, которые связаны с высшими планами, и которые, так сказать, логически и научно понять невозможно. Когда люди верующие собираются, может происходить любое чудо. И в том плане может меняться и структура огня, и вообще происходить непредсказуемые вещи. Поэтому эффект объединения энергетики верующих людей, он может давать реальные чудеса. То есть здесь не столько чудо, пришедшее сверху, сколько чудо, пришедшее из наших душ. Поэтому я, когда думал по этому поводу, я подумал о том, что, может быть, не стоит кого-то разоблачать или что-то подтверждать. Но сходит благодатный огонь, не сходит. Самое главное чудо – это когда человек становится добрее, когда человек умеет прощать, сохраняет любовь, невзирая ни на что. Вот я считаю это то чудо, к которому каждый из нас должен стремиться. Если более всего Бог любит детей, зачем Он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? А кто сказал, что Бог любит больше всего детей? Когда Христос говорил, что дети только войдут в Царствие Божие, это не означает, что Бог их больше любит. Просто для того, чтобы войти в Царствие Божие, нужно любовь поставить на первое место. Ведь даже по легенде, кто такой человек? Человек – это, как Энгельс говорил, жизнь – это и способ существования белкового тела, непременным условием, которое является взаимодействие с окружающей средой и так далее, белковое тело. Но в Библии сказано, что Бог вдохнул душу человека. Это означает, что душа человека по своей сути божественна. Душа – это не физическая величина. Это информация, это время, это пространство. Поэтому, если даже сходить из Библии, то с Богом общается наша душа. Она вышла из Бога, она в своей по сути вечна. А вот наше сознание, наше тело, они приходящие, они глиняные, они разваливаются, рассыпаются, стареют и умирают. Если так, что это означает? Это означает, что мы с Богом можем общаться только через нашу душу, через наши чувства. Не через мысли, не через сознание, не через тело, физический контакт, а через нашу душу. Так вот, у детей сознание еще не давлеет над чувствами, над душой. Ребенок живет понятием «хочу», он живет ощущением счастья, легкости. У него душа активно развивается. А взрослый сознание ставит на первый план. Надо, я обязан, это логично. И у взрослого человеческая логика с его опытом, обязанностями, проблемами часто закрывает логику божественную. И вот тогда начинаются проблемы. Поэтому, когда Христос говорил, что дети войдут в Царствие Божие, я думаю, Он имел именно это. Блаженны нищие духом. То есть блаженны, счастливы те, кто живет душой. Для кого чувство, связанное с любовью, важнее рассудка и мысли. Потому что чувство всегда, связанное с любовью, всегда будут мудрее любых самых мудрых мыслей. Потому что мысль – это эпизод из нашей жизни. Мысль связана с конструкцией нашего тела. Мысль весьма ограничена. А вот чувство, оно может иметь любую информацию. Мысль – это сознание. Чувство – это большее подсознание. Поэтому у детей, кстати, многие дети до полового созревания, по сути дела, ясновидящие. Они чувствуют, видят, и свое будущее видят. И могут предсказывать, и помнят даже свои прошлые жизни и так далее. И это нормальный, естественный процесс. Поэтому я думаю, что Бог любит нас всех, а в Царствие Божие попадут те, для кого, у кого чувство любви и душа на первом месте, вот и все. Бог везде, Он все сущее. Тогда зачем нам церковь? Я тоже об этом думал. Понимаете, в чем дело? Человек так устроен, что то, что он делает, проникает в его сознание. Если что-то я делаю, я привыкаю к этому. Есть хорошее выражение. Приходит как странник, ведет себя как гость и в конце становится хозяином. Кто это? Это привычка. Почему привычка становится хозяином? Объясню. На 95% человеком управляет подсознание, а потом его уже ум, логика и прочее. Так вот, в наше подсознание проходит то, что мы часто делаем. Если мы привыкаем что-то делать, то потом нам очень трудно преодолеть эту привычку, потому что она связана с подсознанием. Оно должно лидировать. Потому что подсознание знает будущего. Подсознание дает реальную картину мира. Подсознание управляет нашими физиологическими процессами. И игнорирование подсознания – это смерть. Поэтому умение, вот высокая интуиция, умение выжить в сложной ситуации – это раскрытие подсознания. Поэтому, скажем так, плохие привычки приводят потом к очень серьезным проблемам, потому что подсознание начинает человеком руководить. Уточняем вопрос. Зачем нам церковь? Так вот, если мы ходим периодически в храм, то мы должны отрешиться, простить, мысленно обратиться к Богу, стать добрее. И вот этот процесс, который мы повторяем регулярно, он настраивает нашу душу на любовь, нравственность, на правильное отношение к жизни. Так же, как и гитара. Играешь на гитаре, ее нужно периодически настраивать. А можно сказать, ну, мне нравится гитара, у меня хорошая гитара, и я считаю, что ее настраивать не надо. Ну и что, играть, сыграть не можете. Поэтому ритуалы, в принципе, я считаю, они важны, потому что когда человек говорит, я просто верю в Бога, мне не нужны никакие ни ритуалы, ни церковь, я просто верю. Ну, могут быть проблемы. Если человек говорит, зачем мне молиться, я верю в Бога. Зачем мне ходить в храм? Я верю в Бога. Теоретически, да. Если человек достигает уровня какого-то, не знаю, сверхвысокого, что ему не нужно, он непрерывно идет к Богу и только этим и живет. Может быть, ему не нужен храм. Но если мы вспомним, то Христос удалялся в пустыню, молился. И значит, наверное, ритуалы и для Христа были в определенной степени важны. Поэтому, я думаю, нельзя ритуалы ставить во главу всего, но и нельзя их игнорировать, мотивируя тем, что я верю в Бога. Ритуалы нам помогают. Вот как многие вещи в жизни помогают нам наладить нормальную жизнь, так и ритуал помогает нам наладить нормальную духовную жизнь. Поэтому при правильном отношении к ритуалу, я думаю, что от него можно получить только пользу. Можно ли изменить церковь, например, походу на гору или в ту же пустыню? Что? Можно ли изменить поход в церковь? Поход помолиться на горе или помолиться в пустыне, или просто уединиться в каком-то месте и заняться молитвой? Можно. Но дело в том, что мы каждый раз в пустыню-то не будем удаляться или на гору подниматься. Возможности нет. Потом это разовое мероприятие. Когда мы приходим в церковь, где энергетика соответственная, где верующие собираются, нам легче, потому что идет общее единое поле, то, что называется эгрегор, и нам это помогает. Другое дело, что вот я когда был в католических храмах, там этого эгрегора нет. Там просто люди молятся, а пространство не меняется. В православных храмах, несмотря на все проблемы, на кризис православия, энергетика сохраняется до сих пор. Почему заболеваю? Верующий вызывает врача, а не молится на икону. Если обращается в храм, то чаще всего умирает. Значит ли это, что смертный врач в данном вопросе сильнее демиурга? Вы понимаете, Бог это не добрый дедушка, который по просьбе дает выздоровление. Это такую ситуацию создали служители церкви, прощая грехи. Помолился, грехи отпустили тебе, ты выздоровел. Но это профанация. Болезнь – это результат, скажем так, неправильного отношения к миру. Или непонимание чего-то, ущемление любви. Вот прекрасные, добродушные люди часто болеют. Почему? Потому что занимаются самоедством. Они не знают, что себя надо любить. Христос говорил, возлюби врагов своих. А главный враг человека – это он сам. Потому что мы сами себе проблемы создаем. Поэтому нужно уметь себя любить. Нужно правильно относиться к жизни, к миру. Нужно правильно относиться к Богу. Бог нам ничем не должен, не обязан. Нужно познавать законы Вселенной. Поскольку полностью познать все законы Вселенной мы, естественно, не можем, этап развития подразумевает постепенное познание, то это означает, что болеть мы будем всегда. И проблемы у нас будут всегда. Только, скажем, другого качества, другого порядка. Если животное практически не болеет, а сразу умирает, то человек болеет, страдает и мучается, потому что болезнь дает ему возможность измениться, многое пересмотреть и, соответственно, выжить. Поэтому с точки зрения человека болезнь – это зло. А если животное будет смотреть на человека, оно скажет, какое благо ему Бог дал. Они болеют, мучаются, страдают, и поэтому меняются и выживают. Поэтому я думаю, что когда человек молится, заболев, прощает всех, пересматривает свою жизнь, это приведение в порядок причин болезни. А медицина дает через тело в основном нормализацию тела, поскольку душа, дух и тело – это все-таки единое целое. Человек – это душа, дух и тело как совокупность. То я считаю, что полезно и то, и другое. Если человек заболел, он может обращаться к врачу, но при этом он всегда должен, скажем так, больше внимания уделять своей душе. Потому что чем совершеннее медицина, тем несовершеннее становятся люди. Если главное – это заплатить деньги для того, чтобы тебя вылечил врач, все это напоминает индульгенцию, когда если у тебя есть деньги, ты заплатил священнику, и тебе снимутся грехи. Чему привела индульгенция, мы видим полное разложение. Я недавно говорил со своей знакомой, книжку хотят печатать в Польше, но она говорит, вот блаженные нищие духом лучше не печатать или изменить название. Я говорю, почему? Она говорит, дело в том, что поляки на слово Бог и на слово «вера» реагируют очень отрицательно. Они разочаровались в католичестве, и все, что связано с религией, ими воспринимается в штыки. Представляете, до чего людей довели? Я раньше говорил, несмотря на все усилия католической церкви, на все ее, так сказать, стремления, люди все равно верили в Бога. Но рано или поздно эти усилия увенчались успехом. И продажа здоровье, продажа грехов за деньги неизбежно должна была привести и к атеизму, и к нравственному разложению. Мы все это видим. Поэтому рассчитывать, что священник за деньги, за взносы снимет наши грехи, это глупость. И рассчитывать, что врач за деньги вылечит нас, дав какие-то таблетки, это не меньшая глупость. Потому что медицина реальная, она сначала идет от ликвидации внешних проблем, потом она переходит к симптоматической медицине, переходит к профилактической. То есть мы даже не представляем, насколько неправильное питание и образ жизни, насколько он плодит болезней. И мы даже не представляем, насколько наши чувства, обида, уныние, ненависть, осуждение, какое гигантское количество проблем и болезней не дают. Всего-навсего правильно питаться, правильный образ жизни, правильное отношение к себе и к людям. И не нужно бежать к врачу. Поэтому врачи, я думаю, всегда будут. Но врачи все-таки ориентируются на тело, а человек это из душа. Поэтому, я думаю, все-таки начинать надо с души. Если религия не превращает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государств? А почему вы считаете, что религия не порабощает людей? Религия – это и есть инструмент управления людьми. Церковная организация всегда была, сотрудничала с властями. И в России вера проникла не стихийно, через народные, через народную мифологию, сказания, законы, не через святых мудрецов, а ее привел, так сказать, правитель и привел в религию для того, чтобы всех объединить, и достаточно жестко она насаждалась. Несмотря на религия всегда работала в смычке с властью, обеспечивала интересы власти. Другое дело, что все-таки сквозь религию шла вера и шла информация, которая много сделала для людей. Но в принципе рассчитывать на то, что религиозная организация будет свободна от власти, нереально. Почему? Потому что любая, есть понятие веры, есть понятие религии, есть понятие церковной организации, религиозной. Это разные вещи. Вера денег не требует. Религии уже нужны какие-то обряды, храмы. А церковной организации религиозной уже нужны деньги и большое количество денег. На одно, на другое, на третье. А там, где нужны деньги, там всегда начинается человеческая логика и государственные проблемы. Поэтому отделить церковь от государства, я считаю, невозможно. И церковь, как религиозная организация, она всегда будет больше думать о государстве, об интересах правителей, чем о народе. Поэтому я разделяю понятие веры, понятие религии и понятие церковной организации. И я думаю, когда мы думаем, что это все одно целое, вот тогда у нас начинаются проблемы. Когда мы видим, как руководство церкви не реагирует на все проблемы народа и кажется, в чем дело. А руководство церкви выстроено по другим законам. Вы посмотрите, когда приезжает патриарх, как он здоровается, и когда приезжает президент, как здоровается он. Патриарх, обращаясь, приезжая в другую страну, обращается: «Ваше святейшество, высокопреосвященство» и так далее. Он обращается сначала к иерархам, к самым старшим, главным. Он обращается к церковному начальству. И завершает свое послание братья и сестры. Когда президент здоровается, он говорит: «Солдаты». Он начинает с солдат, а потом уже поднимается по иерархии вверх. По степени значимости. Сначала стоит солдат впереди. О чем это говорит? О том, что в церковной организации иерархия и человеческая логика более жесткие, чем государственные. Но это факт. Поэтому нужно понимать, что чиновник религиозный, он не является святейшим, наисвятейшим и каким угодно, если он просто чиновник. А когда любой человек, получив звание какое-то иерархическое, становится святейшим или святым, это опять же человеческая логика, которая к вере не имеет никакого отношения. Поэтому, я думаю, нужно отделять зерна от плевел. Есть религиозная организация, которая всегда будет на стороне власти, на стороне денег. А есть вера, которая говорит о том, что любовь важнее денег и важнее власти. Почему человек, открывший вакцину от проказа, горит в аду за атеизм, когда человек, простоявший 1000 дней на камне во славу Бога, великий святой? А почему человек, избавивший от проказа, должен говорить? Ну вот здесь написано, что он, ну, может быть, его на костре, как скажем, не знаю. Ну, дело в чем? Дело в том, что вот я когда был маленький, я достаточно часто слышал о лепрозориях. И слышал о том, что проказа неизлечима. Поэтому насчет вакцины от проказа, это еще вопрос. Первое. Второе. Не так давно я с интересом узнал, кстати, если почитаете Библию, Ветхий Завет, там ведь проказа не лечилась никакими лекарствами. Но там говорится о том, что когда священник увидит, что края раны, не могу сейчас точно говорить, изменились, побелели или наоборот, не стали белыми. То есть там перечисляются признаки, когда проказа проходит после молитвы. Значит, все-таки через молитву люди избавлялись от проказа. Так вот, я узнал, что в иудаизме, оказывается, есть информация о том, что было причиной проказа. Причиной проказа было злословие. Человек, который внутренне осуждает людей, внешне ругает, проклинает и так далее, если у него это прошло глубоко в подсознание, он притягивает себе проказу. Наверное, вы слышали о том, что есть люди, которые не восприимчивы к проказе. Они не заболеют, общаясь с прокаженными. У них есть иммунитет. И, как правило, это люди добродушные и верующие. Может быть, поэтому говорится о том, что тот, кто вылечивает от проказа, наверное, будет наказан Всевышним. Но в этом плане многие болезни, как результат нашей ненависти, осуждения, обиды, если их лечить только таблетками, это означает, что ненависть, обида и прочие наши чувства отрицательные будут усилены многократно. И значит, чем совершеннее наша медицина, которая избавляет тело от страданий, тем несовершеннее будет наша душа. Чем это кончится? Несовершенная душа перестает давать энергию для размножения. Поэтому успехи нынешней медицины, я считаю, должны привести к повальному бесплодию на планете. В принципе, этот процесс уже начался. Если Иисус был Божьим Сыном, желающим привести всех к спасению, то почему Он не доказал свою божественную сущность на суде, вместо этого предложив суду поверить Ему на слово, в то время как в свободное время Он превращал воду в вино? В иудаизме, когда Моисей соревновался с волшебниками, магами, жрецами, они делали многие чудеса, но его возможности оказались масштабнее и выше. То есть как бы единый Бог оказался сильнее, чем языческие боги этих египетских жрецов. И одна из причин, почему евреи не приняли Христа, это восприятие Мессии как человека, имеющего силу, духовную силу, силу как бы таинственную, мистическую, воду в вино. Христос, в принципе, все это демонстрировал. Но эта сила имела целью победу, физическую победу, стать царем, победить всех с помощью мистических сил. И это доказательство веры. Но здесь есть один нюанс. Если человек всех побеждает с помощью мистических сил, то значит главное орудие Бога и главный признак того, что человек является божественным посланником, это наличие сверхспособностей. То есть ходить по воде, превращать воду в вино, управлять людской волей, проходить между людьми незамеченно, исцелять любые болезни. То есть все ждали чего? Мистических способностей. Затем человек с помощью мистических способностей должен стать царем, подчинить себе всех и спасти Израиль. Вот восприятие Мессии. И вдруг приходит человек, который делал гораздо больше Моисея по возможностям, совершает невероятные чудеса, всех вылечивает. А когда речь идет о силе, ничего не делает. Это был крах. Полный крах. Где же Бог, если он бессилен? Бог-то всемогущий. А Христос явился для того, чтобы сказать, что Бог – это не сверхспособности. Бог есть любовь. Значит, можно потерять ради любви сверхспособности. И обратите внимание, с чего начинается, можно сказать, карьера Христа, его путь. С искушения, с крещения Иоанна Крестителя, и дальше тут же искушение в пустыне. Чем искушает дьявол Христа? Преврати воду в хлеба, хлеба камни в хлеб, сверхспособности. Пролети по воздуху, сверхспособности. Все царства мира тебе будут подчиняться, если ты поклонишься мне, говорит дьявол, сверхспособности. То есть дьявол – это олицетворение сверхспособностей. И если Христос поклонится ему, то есть поклонится не любви, а сверх своим возможностям, то тогда он получит все. То есть здесь зашифровано говорится о том, что человек может иметь цели две. Либо это любовь к Богу, единение с Ним и уподобление Ему, развитие. Либо это личное эго человека, его сверхспособности, его власть над миром. Но тогда это уже отречение от Бога. Поэтому в самой сцене искушения дьяволом заложен механизм победы над дьяволом. Это механизм победы любви над сверхспособностями, которые дают человеку все. Не просто деньги, не просто власть и благополучие. Если наше любое желание исполняется, мы можем получить все. И деньги, и власть, и благополучие, и все царства мира. Но Христос демонстрировал, Он должен был всем продемонстрировать, что можно ради любви отказаться не только от жизни, но от любых сверхвозможностей. Поэтому никто не понимал, если Он так и совершал такие чудеса, Он взглядом мог убить человека. Мог всех ослепить, мог пройти незамеченно. Его били и говорили, пускай он докажет, что он Сын Божий. Потому что для евреев Сын Божий означало сильный и могущественный. Для евреев Бог – это, в первую очередь, справедливость и сила. А для Иисуса Бог был любовь. И любовь была значимой справедливости и силы. Поэтому он должен был всем продемонстрировать, что можно принять несправедливость, можно потерять силы, или не проявлять их ради любви. И можно умереть ради любви. В этом смысл христианства. А Христос ведь говорил, я мог бы призвать ангелов, которые могли бы сделать все, что угодно, совершить любые чудеса, но я этого не сделаю. Вот представьте, человек, который пальцем пошевельнет, и все вокруг уснут, ослепнут, погибнут, и он спокойно уйдет. Но тогда христианства не будет. И не будет спасения человечества, потому что как раз гибелью, причиной гибели предыдущей цивилизации было поклонение сверхспособностям и сверхвозможностям. Если секс – это грех, зачем Бог создал половые органы и соответствующие инстинкты, учитывая, что сам таковым не обладает? А кто вам сказал, что секс – это грех? Это наивный взгляд на вещи, которые, может быть, озвучат какие-то священники. Но я думаю, пора уже здраво воспринимать все. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь. А без секса почкованием сложнее. Так вот, секс – это не грех, а вот разнузданный секс, бесконтрольный, секс с животными, с родственниками, с одноименным полом – это все деградация души. Вот такой секс является грешным. Когда человек секс, удовольствие от секса делает главным, а появление детей ему не нужно, то это элемент разврата. И тогда секс можно назвать грешным. Поэтому дело не в том, что секс – это плохо, что секс – это грех. Ничего подобного. Неправильное отношение к сексу – это грех. То же самое говорит, что деньги – это зло. Деньги – не зло, не добро. Деньги дают искушение, деньги, большое количество денег дает обеспечение жизни, благополучия, и в этом плане может сказаться на душе человека, на его нравственности, на его вере. Но это уже сам человек, который не выдерживает этих искушений. Поэтому деньги для одного могут быть добром, а для другого злом, так же, как и секс. Если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Какие верующие? Православные католики, что ли? Тут не указано, просто верующие. Это очередной миф, который придумали, религиозные чиновники и же с ними. Апостолы четко и конкретно говорили, боящийся не искушен в любви. В Ветхом Завете сказано, страх перед Богом – основа мудрости. Что такое страх перед Богом? Это страх перед божественным наказанием за невыполнение заповедей. Когда я знаю, что Бог меня накажет, или просто по законам я буду наказанным, если я неправильно себя веду, то я постараюсь вести себя правильно. Поэтому страх наказания для человека 3-5 тысяч лет назад был очень важным фактором развития и правильного поведения. Это было вполне нормально. Как любой человек развивается? Кнутом и пряником. Что такое обратная связь? Любой организм без обратной связи погибает. Обратная связь – это когда неправильно себя ведешь и получаешь тут же щелчок. Если ты себя неправильно ведешь и никаких последствий – катастрофа. Если ребенку все прощать, все позволять – это преступник. Или человек с разрушенной нервной системой, потому что он не умеет сдержать свои желания. Поэтому для человека 3-5 тысячелетней давности страх перед Богом был необходимым условием выполнения заповедей. Это первое. Но есть понятие страх – наказание, а есть понятие счастья от правильного поведения. Так вот, если в иудаизме заповеди в основном ориентируются на наказание из-за неправильного поведения, то в христианстве заповеди ориентируются на счастье от правильного поведения и характера. Поэтому главная заповедь Христа в заповеди блаженства – блаженны нищие духом, блаженны миротворцы, блаженны чистое сердце. То есть христианство больше дает мотивирование, чем наказание. В этом серьезное отличие, скажем так, христианства от иудаизма. Но как раз в христианстве говорилось о том, что боящийся не искушен в любви. Можно бояться сурового и справедливого Бога. Это нормально для иудаизма. Но в христианстве, если Бог Отец, если мы Его дети, если Он любит нас, чего Его бояться? Если я совершил ошибку, ударился лбом о стену, это я сделал. Можно сказать, Бог меня наказал через созданные им законы. Но автор-то я. Поэтому, когда я слышу от представителей православия, от православных священников о страхе перед Богом, я понимаю, что это языческое мировоззрение, которое не смогло привить любовь к людям и вернулось на старые позиции. Страх, запугивание, запугивание адом, вечным судом, страшным судом, грешниками вечными и так далее, и так далее. Но это уже не христианство, и это не вера, это уже организационные вопросы для того, чтобы подчинить народ, паству и управлять, и собирать деньги. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем им понадобился запретный плод? Может быть, и условия были не столь идеальными? Ну, плоды добра и зла, было сказано, что они станут как боги. Дело в том, что человек, пребывая в тонких планах, без тела, а жизнь, судя по всему, появилась именно как, скажем так, организация полевого уровня, как душа вселенская, а потом она уже стала воплощаться на физическом уровне. Так вот, физическое воплощение – это гораздо больший масштаб, это охват, можно сказать, всего мира. Потом насчет Адама и Евы. Я думаю, нормальные люди должны понимать, что притча об Адаме и Еве не является буквальным описанием того, как два человека жили в раю, то есть в тонких планах, потом согрешили, сброшены на землю и так далее. Это аллегория. Это зашифрованная информация о том, что жизнь, скажем так, когда человек умирает, и его душа находится в тонких планах, он там не может грешить, потому что там нет инстинкта, там нет секса, там нет агрессивного инстинкта самосохранения, там никто никого не обманывает, потому что нет частной собственности. И это, можно сказать, рай. Когда человек воплощается на земле, то его возможность развиваться многократно усиливается, потому что нужно преодолевать инстинкты, преодолевать гнев, страх, вожделение, осуждение и так далее. То есть возможности для преодоления себя, работая над собой, неимоверно расширяются. Поэтому я думаю, что Адаму и Еве было хорошо там, но эволюция, закон эволюции, требует, чтобы жизнь перешла из полевого уровня на внешний уровень, и затем, развиваясь, поднималась до высот божественных. То есть все идет по кольцу. Божественное исходит вниз, а потом, даже доходя до самых низких ступеней эволюции, а потом идет возвращение назад. Или, можно сказать, это теория пульсирующей вселенной, или, как говорится, в ведах вдох и выдох Брамы. Если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Дело в том, что в нашей душе есть память о прошлых жизнях. И этот грех мы несем с собой. Первое. Второе. Мы опыт родителей, их чувства, их восприятие мира перенимаем. Если родители неправильно себя вели, то и грехи передаются нам. Кстати, в Ветхом Завете об этом четко сказано. Бог наказывает людей за их грехи, наказывая потомков до четвертого колена. А потомки блудницы вообще прокляты до десятого колена. Если буквально воспринимать, то вот Бог сидит, бросает молнии, громы молнии и начинает истреблять потомков грешников. Но опять же, это аллегория. Всевышний управляет Вселенной через законы. И законы бытия так устроены, что наше подсознание хранит память о всем нашем поведении. И очень любопытно, что когда мы что-то делаем, это поразительно на тонком плане выглядит, человек совершает вот сейчас действие, и оно начинает резонировать вперед, в будущее, вперед и назад. То есть мой поступок сейчас программирует, передает информацию детям, то есть будущему, а потом из этого это будущее плывет мне навстречу в виде детей, соприкасается со мной, и я начинаю за это будущее отвечать. То есть не только дети получают мои проблемы, мои грехи, болеют и умирают, но я потом буду болеть и умирать за детей. Время разбрасывать камни, время их собирать. Поэтому есть законы, где наши потомки отвечают за нас. Это закономерно. И вот как раз в Ветхом Завете очень четко об этом написано. А христианство, оно настолько непонятно было многим, что его понимание весьма было и весьма сужено. Поэтому убрали реинкарнацию, убрали понимание того, что дети наследуют грехи родителей, и вместе с ним и болезни. В православии, так сказать, в первичном христианстве, которым является православие, взяли тезис, ребенок изначально безгрешен, все. Этого не может быть. Это, опять же, это наивное заблуждение чиновников от религии, которым было удобно подавать так. Человек безгрешен, вот он начинает потом грешить, потом он должен быть наказан, он эти грехи сможет через обращение к Богу, к Христу снять. А если он изначально родился с грехами, то тогда, извините меня, как тут снимешь? Поэтому человеческая логика, проникая в Божественную, начинала просто ее извращать. И Христос это понимал. И я думаю, сейчас как раз наступает то время, когда нужно все-таки отделить логику Божественную от человеческой. Поэтому утверждение о том, что ребенок рождается безгрешным, это миф и это ложь с моей точки зрения. Я помню, какой критике я подвергался со стороны священников, чиновников от религии. А потом прошло время, и вот уже профессор Осипов говорит о том, что дети, оказывается, могут унаследовать грехи родителей. То есть что-то меняется, но меняется, правда, весьма тяжело, потому что привычные стереотипы, они меняются мучительно. И часто гораздо легче входить в штопор, утрачивать истину, чем нанести себе боль изменением, реформой своих взглядов. Ведь познание истинного всегда мучительное. Но когда человеческая логика выходит на первое место, тогда комфорт затмевает желание познавать. А Христос говорил, блаженны ищущие правду и пострадавшие за правду. Пока мы видим, что страдать никто не хочет, особенно среди тех, кто объявили себя посредниками между Богом и людьми. Наверное, наступает то время, когда нужно поменьше посредников и побольше собственного устремления и собственной веры. Чего я вам всем и желаю.